автор среди нас. Михаил Айзенберг. Часть третья. Гражданин Вселенной, гражданин Бутырок, обликом притырок. Разговор отменный, от него осталась черная усталость. За такую силу утаенных строчек, пропуск одиночек, узелок событий, смелая развязка, больше не зовите. Дальше невозможно, больше нет, не надо, ничего не будет, только заморочит. Оглянуться тошно, койка да палата, а чужих не судят. И живет, как хочет, новизна бесплатна. Радость необъятна, на себя надеясь, про себя готовясь, расставаясь, то есть. «Ты послушай, вот что тебе скажу, — говорит душа, — я который год за тобой слежу, на счету держа, — говорит душа. А узнала лишь, как ты плохо спишь, как ты воду пьешь, ешь да пьешь, до себя казнишь. О, господин, не живи один, пропадешь. Говорю душе, вон от той черты, да вон той черты, никогда уже не ходить гурьбой, только я да ты, говорю душе, только мы с тобой. Ни беда, ни суть, что сжимает грудь, духотой грозя, и хочу сказать, отпусти, забудь, а уже нельзя. Поздним вечером, вечером меченым, вечером вспученным, переулочком неизученным, ток-ток, дождь и дождь впереди, под ногами поток, моссовет отменил такси. Плащ промок, зарядил на год. Страшный частник, живой огонек, старший чайник. Притормози, ночью выйти с дырой в груди, не расскажешь, как светится переход, как тоска пломбирует рот. Ранний час, а стемнело так, что ни строчки нельзя прочесть. Был ведь, помню, какой-то знак. Был или есть, не свисток милицейский же мне провинтил мозги, не начальник с дуру влепил печать, что вокруг не видать низги, не мешает уже ничуть за двоих на лавочке поскучать, расползается на куски свет, умеющий отвечать. Но ведь был же какой-то знак. Вижу взятую на испуг запеленутую толпой жизнь, но был же какой-то звук. Кто-то мыкается с тобой. Видишь, ночь отступает вдруг. Видишь, лифт изрисован весь. Здесь были Вовик и Константин. Знай, они уже были здесь. Помни, ты уже не один. А земля живет, как в последний раз. Где она асфальт, где она атлас, где она балласт, через все затейливое уныние не заметил, желтое или синее, словно зренье пустил на ветер, не запомнил и не заметил. Ровная линия за окном. Вот она, родина, общий дом, или это облако моя родина, на глазах расходится волокном. Вот, ну, нечем дышать было, стало просто нечем дышать в этой стране. Вам тоже стало нечем дышать? А я как-то умудрялся, не знаю. Не такое глубокое дыхание. Вот, ласточка. Не такое глубокое социальное дыхание. Но вы спрашиваете, почему люди уезжали? Какая-то книга. «Я выбираю свободу». Да, я не помню, кто это. Галич, не Галич. Ну, «Я выбираю свободу». Слово «свобода», оно как-то было, ну, самым главным для этого времени. То есть те, кто уезжал, выбирали свободу. Те, кто оставался, выбирали рабство. Вы выбрали рабство? Но мы так не ощущали. Мы так не ощущали. А объясните тогда. Ну, как бы идеологически. Но не все в жизни... Не все в жизни объясняется идеологией. Конечно, я это понимаю. Да. Я поэтому и спрашиваю. Ну вот, я вам объясняю. Как бы нам говорили, вы выбираете рабство. А мы говорим, мы даже ничего не говорили. Мы ничего не говорили. Мы выбираем рабство. Нет, мы этого не говорили. Я могу про себя говорить. Я говорю, что я не хочу лежать. Мне там нефига делать. Здрасте. Битте-дритте, пели-ножницы. Подровняем под стрижом, какая разница? И красиво, некрасивое уложится. Серо-бурое серебряным окрасится. Зашипит одеколон из груш оранжевых довоенного особенного качества и приклеится отхваченное заживо или вырастет отрезанное начисто и легчайшее сквозное напряжение по затылку проскользит в одно касание. Вот исполнено твое распоряжение, а еще какие будут указания? Ах, это было здорово, весело. Ах, это было не весело, ужасно. Это было какое-то месиво слухов, событий, зависти, чистоты, нежности, зависти, смена страшных ночей и сказочных, света и духоты. И уже не тайна, что выпили чистый яд. Господин хороший, куда ж нас теперь велят на закон укороченный? Господин Харунжий, товарищ уполномоченный, даже то, что пряталось, шло в стадах, не всегда нелепо, что-то почти красиво. Неужели мы жили за просто так, вычитаясь вон, как одна рабсила? Столько лет к дисциплине нетрудовой привыкали, ох, как мучительно, взад-вперед в конвульсии родовой, холодно, горячо, горячительно. Исключительно. Слава тебе и хвала тебе каждый, что-то вписавший остатками языка. Славен голод пищебумажный всех унесенных за облака, чудом спасших себя от жажды, умереть, уснуть и не быть, не бывать пока. Сон затекает мелко, утренний холодок. Белка мне снилась, белка, а разбудил свисток. Надо ли от озноба вздрагивать по утрам? Завтра увидим снова псарню во весь экран. Вьется тупее ретивый, брыло дрожат всерьез. Свежие директивы лает дежурный пес. Скоро пробили сроки. Снова остался мне правый уклон, глубокий, набок, лицом к стене, к суточной перебежке, и повернуться лень. Белка моя орешки прячет про черный день. Что нам дано? Это как сказать, что нам дано? Угол дождя, плащевая ткань, комнатное тепло. Кто-то сказал, что стена есть дверь, а моя стена есть окно. И не зашторено треснувшее стекло, даже в него попадает последний луч. Чей-то хохот припадочный и заводной фокстрот. Только не плачь, умоляю тебя, не мучь. Не говори о жизни, втиснутой между строк. Вот подлетают голубь, ворона, грач, чтобы отвлечь, утешить, вогнать в хандру. Скоро покажут, только не плачь. Облако на закате, дерево на ветру. Как сказать, я не был причиной слез? Не восставал и не действовал заодно. Кто-то к тебе стучался, ведь кто-то тебе принес странную весть, что стена твоя есть окно. И, подобно придурковатому дармоляю, обратясь к углу, шепчу ему, умоляю, дыра моя, спаси меня, укажи дупло, где светлое спит огниво. И к вину обращаюсь, к домашнему эскулапу. Ты спасешь ли, излечишь меня на вечер? Я плетню, посмотри, деревенскому стал подобен. Рифма шепчу, видавшая виды искусства, тяга твоя спасительна от угара, сколько незваных на всех твоих именинах. Вижу лук зеленый, как до советской власти. Корова лежит, лоснится. Эй, корова, кричу, выручай. И к траве обращаюсь. Трава, ты всего зеленее и сильнее. Ни срубить, ни разрушить тебя невозможно. Ты начальница жизни. Спаси. Рифма, дыра, корова, лук и живая изгородь, башенка астролиста, веточка чабреца. Кто исцелит? Кто же меня спасет? Кто защитит от мысли, что все напрасно? Слабый фосфор закатной воды, сноп сияния до слепоты и петляющий сумрак, обведенная черным листва, свет беспамятства и торжества изменяет рисунок. На закате, на сходе лучей, много в воздухе новых вещей, необжитых, зловещих. Подожди, посидим где-нибудь, может, полную горечь и грудь понемногу расплещет. Вот пух, он также сам собой заносится в тетрадь. Июньский, серо-голубой, пора его убрать. И тополя к спине спина, от них тебе поклон. Сквозная даль застеклена бутылочным стеклом. Неразличимый темный блеск, не угадать никак, на чем застал меня отъезд на кладбище бумаг. Там все, что я перехотел, нагнать меня спешит. Мне не туда, я не затем в такой мешок зашит. Не этим тайный бьется ритм, идет его волна, и мысль бесслезная горит, по щучьему вольна. Как будто борется во мне за свой последний вздох трава, живущая на дне, глубоководный мох. Как будто небо сходит вниз к мучителям своим, и воздух сам из синем глист с начесом пуховым. На улицу, в давильный пресс, под веселящий газ, и настигающий отъезд авось минует нас. Так бывает, день удачен, шаг неспешен, как на роликах покатится прогулка. Друг без имени медалями увешан, объясняет нам название переулка. Друг без имени, лицо твое багрово, и военное сукно твое потерто, непонятное замучило хвороба, ты и вправду на ногах стоишь нетвердо. При воскресном убывании заката вместе с первыми движениями смуты жизнь без повода по-своему крылата, если светятся последние минуты. Это была, чтоб ты знал, политика. Взять за правило жить нигде. Мы были письмами на воде, и вода эта вытекла. Вытекла, почву не пропитав. Это такой, чтоб ты знал, устав. Всякую речь начинать за здравие. Все оставлять на своих местах. Что там за дверью? Не как Австралия? Повернется ключ, прогремят замки, и мои смещаются позвонки. Мы имеем право на то, что есть. За оконный гул и неясный скрип повторяет шорох моих бумаг, темнота умеет считать до ста. А ночное небо, дымящий шлак, никогда не спит, в темноте искрит, леденит, как будто благая весть заблудилась здесь. И когда уходит ненужный треск, темнота сигналит «зеро», зеро. Повтори, что знаешь, скажи 100 раз ничего не значащих пару фраз. С нами сна золотой обрез, времени бросово серебро. В этом лесу проходит граница пыли и разложение заметного на границах. Здесь собираем ягоды ли, грибы ли, розовый свет, единый на многих лицах. Это земля, свернувшаяся в калачик, как травяной, невидимый глазу улей. Всем голосам, всем комарам удачи. Сколько тоски в их ненасытном гуле. Зелень бессмертна и существа несметны. Тучи поющих на тысячи безголосых. Не унывай, воздух стрекочет светлый. Я под конец объясню тебе легкий способ. Шестидесятые – это очень, очень ясное время, с ясным очень посылом каким-то, да? Семидесятые тоже, хотя это стало ясно далеко не сразу, но потом выяснилось, что именно в 70-е происходило самое главное, образовывалось самое главное из того, что происходило потом. То есть закладывались все новации. То есть никакой не застой. То есть она самое, на самом деле, новаторское время. То есть никакой не застой, а наоборот. Никакой, в художественном смысле никакой не застой, а наоборот. Некоторое противоречие такое, нет? Вам не чувствуется? Нет, никакого. Ну, такое бытово, скорее, какое-то все-таки время. Никакого противоречия, потому что художественные, все художественные движения, они, как мне кажется, они питаются энергией сопротивления. Чем хуже время, тем... А, то есть это связано, но таким образом... Сильнее сопротивление. Угу. Что, кстати, происходит сейчас. Вообще, 70-е – это десятилетие, которое себя не понимало. Очень долго, до середины десятилетия, люди не понимали, где они живут. В отличие от 60-х, например, да? Когда все сразу было... Да, которые знали, где они живут. А в 70-е, где-то там с 68-го, начало 70-х, началось просто новое время. Новая эра, новый эон. И непонятно какой, да, при этом? Непонятно какой. И люди жили в новом времени, считая, что они живут еще в том времени. Просто не понимая, где они живут. И постепенно, в течение там, 5-7 лет, они как-то... До них вот как-то вот доходило, что на самом деле уже все другое. Ничего от прежнего уже нет в их времени. Какие-то семинары, какие-то вот, не знаю, сборы в мастерских с регулярными чтениями, там однодневными выставками в мастерских. Вообще вот эта вот деятельность как бы в домашних условиях, но совершенно на другой основе. Больше институциональный? Что? Да, более институциональный и с расчетом на внешнего зрителя.